Глава 10. Украденное письмо. Биль прошел. Утро. Лежу у себя в комнате на диване. Делать ничего не хочется, да и дел нет. Сейчас в городе праздник. 61-я годовщина начала того самого начала, откуда повел свою жизнь этот смоделированный неведомыми галактистами человеческий город, и который с тех пор так и пишется, как город, тоже с прописной буквы. За окнами непривычная тишина, лишь экипаж изредка проскрипит или прозвенит конка. И в отеле тихо, в коридорах не хлопают двери, еще спят после бурной предпраздничной ночи заезжие купчики и агенты коми-вояжёры. Как у нас говорили когда-то, спят профессиональные шулеры. Неслышные жильцов, любящих покурить и поболтать на ходу, возвращаясь к себе из бильярдной или бара. Но большинство номеров пусты. Сенаторы, фермеры и промысловики разъехались по своим промыслам и поместьям. Вот и лежи, Анохин, потому что читать тебе нечего, все газеты уже прочитаны, а книги здешние старомодные, как и этот отель, что-то вроде бульварных романов конца прошлого века. Лежи, Анохин, и жди, не забежит ли Мартин, вечно где-то что-то вынюхивающий. Какой детектив получился здесь из Мартина, вездесущий и все замечающий, свой повсюду, и на бирже, и в дешевых забегаловках, и в семье простого промысловика, и на приеме у директора страховой компании. Без Мартина я не знал бы и половины того, что знаю сейчас о городе и его секретах. Мне бы и в голову не взбрело обедать в баре «Аполло», куда не ходят респектабельные граждане, вроде Уэндала или Стила, и куда меня поведет сегодня Мартин. А пока лежи, Анохин, и думай, зачем ты затеял всю эту игру с Мердоком, Стилом, Донованом и с Билем, который в конце концов прошел, несмотря на 23 голоса против. Стил все-таки выступил и повел за собой, опровергнув мои предсказания, чуть-чуть больше трети Сената. Но этих чуть-чуть оказалось слишком мало, чтобы Биль провалить. Предвыборная кампания уже в разгаре. Портреты кандидатов в Сенат на каждом шагу. И на рекламных стендах, и в магазинных витринах города, и в избирательных участках уже готовят списки выборщиков и бюллетени. А я чувствую себя здесь чужаком. Предвыборная карусель кружится мимо меня. Мне полностью безразлично, кто займет сенаторские кресла, за какие проекты и поправки будут голосовать. Конечно, я сочувствую Доновану. Но что ему от моего сочувствия? В сущности, мы с Мартином узнали все. И если только для этого нас переместили сюда, то пора бы возвращаться домой. Благо желаний неведомых небожителей уже выполнено. Большего сделать нельзя. Общество здесь развивается по законам, давно на земле открытым, а ускорить или изменить ход исторического развития не в наших силах. Кто-то тихонько стучит в дверь. Это не Мартин. Мартин обычно появляется без стука. Нехотя поднимаюсь, поправляю домашнюю куртку и говорю: «Войдите!» Входит Пит Селби. с такой удрученной миной, что сразу становится ясно. Дурные вести. В чем дело, Пит? Неприятность, советник. Меня выставили из архива. Совсем? Нет, пока перевели в общую канцелярию. Почему? Директор месье Женовье заметил, что я интересуюсь больше партийными доходами и расходами, чем восторженными восхвалениями кандидатов в Сенат. Такие документы я, дескать, отбрасываю, а изучаю счета и доносы. Теперь мне все будет выдаваться лишь по его выбору. Месье Женовье хочет, чтобы я работал на глазах у его чиновников. Мне он не верит. «Ну, это не так плохо, Пит, — решаю я. За вами будут следить, а вы наблюдайте, кто особенно в этом старается. Немедленно сообщите мне их имена». «Все ясно, советник. Вот и действуйте, Пит. А директору скажите, что вам даже полезнее работать по его указаниям». Едва я успеваю закончить фразу, как врывается и, конечно, без стука, Мартин, увидев Пита, спрашивает. «Где Луи, Пит?» «Не знаю. Он уже несколько дней не ночует дома». «И я его не встречал, Юри», — тревожная нотка слышится в голосе Мартина. «Он только сказал, что должен кого-то разоблачить», — говорит Пит. «Но кого именно?» — промолчал. Расскажет, мол, когда все выяснит. «Меня беспокоит твой промах, Мартин. Я уже начинаю понимать, что Ренье в опасности». «Меня это самого беспокоит», — вздыхает Мартин. «Может быть, сегодня еще узнаем что-то в Аполло». «В Аполло?» — удивленно восклицает Селби. «Вспомнил! Именно сегодня вечером он будет в Аполло!» «Зачем?» — изумляется Мартин. «Я сказал! Он мне сказал!» — лепечет совсем смущенный Пит, «что именно в баре Аполло он разоблачит кого-то, кто будто бы всем мешает». Мы недоуменно переглядываемся с Мартином. «Для чего Ренье понадобился этот притон? С кем он туда придет?» «Что-то выведал в банде Пасквы? Но удалось ли ему это скрыть? Ведь у него нет опыта конспиратора». «Луи кому-нибудь давал ваш адрес?» — спрашиваю я Пита. «Зачем? Всем и так известно, что студенты из провинции живут в общежитии политехнички. Там бандиты рисковать не станут», — говорит Мартин. «Кто их знает?» — возражаю я. «Ты бы лучше переехал, Пит, на время к кому-нибудь, а? Сумеешь?» «Если требуется, сумею», — кивает Пит и продолжает. «Вы просили посмотреть повнимательнее, не наблюдают ли сослуживцы за моей работой?» «Наблюдают, советник». «Сначала я ничего не заметил, или вернее не обратил внимания. В частности, на любопытство старшего клерка Освальда Ринки. Он представился крайне заинтересованным моей работой, заглядывал в документы, которые я просматривал, и в мои записи, причем что-то записывал сам. Интересовался он именно тем, что хотел скрыть от меня месье Женовье. Его не интересовали происки оппозиции. Он хотел точно знать, на сколько голосов могут рассчитывать популисты в том или ином кантоне». «Значит, Ринке работает не на Женовье», — замечает Мартин.